Я подошел к металлической пластине и положил на нее ладонь. Плотный металл, тебе ее не сломать. Спорим? Я повернулся к мужику, чтобы посмотреть на него в последний раз. Пластина поднялась на метр от пола. Ну, пока. Я пролез внутрь, дверь замуровалась обратно. Жаль, конечно, этого добряка, но он сам захотел себя подорвать. У меня же еще планы. Лора открыла мне окно, и я выпрыгнул на улицу. Затем окно опять закрылось. Раздался взрыв. А во, кажется, все здание было чем-то вроде металлического кокона, заметила Лора. Поэтому рядом стоящие дома не особо пострадали. С них посыпалась штукатурка и чуть-чуть припорошила пылью. Звуки сирены раздавались через весь поселок. «Пора прятаться», – пробубнил я и нырнул в ближайшее здание. Поднявшись на чердак, стал ждать прибытия новых гостей. «Конечно, с ними я не стану сражаться. План в другом. Рано или поздно, они найдут жандарма, а может и не найдут, а потом отправятся к себе на базу. Разумеется, с ними отправится мой болванчик». И действительно, через 10 минут к разрушенному зданию подъехали два десятка военных машин, и довольно новых. Еще одно доказательство, что князья вываливают бабки только на армию. На народ им наплевать. «Сканеры, живее, найдите следы». Он не мог далеко уйти. Зарычал какой-то вояка, первым выпрыгнувший из машины. «Ты посмотри, какой важный!» — услышал я голос Лоры. «Ну давай, найди нас». Из другой машины выпрыгнули два солдата с оборудованием. Они поставили две коробки на землю, открыли как шкатулку и начали что-то настраивать. «Лора, сбей им прицелы». «Есть», — ответила она и начала корежить их сигналы. «Эти приборы нацелены на обнаружение магических предметов, да и вообще магов. Как тот сканер на первом этаже, но круче. Я сделала так, что в радиусе 5 километров нет наших следов». «Умничка, я знаю». Еще час солдаты копошились в руинах, пытаясь хоть что-то найти, потом заглянули в будку к жандарму и привели его к командиру. «Поедешь с нами», — коротко сказал военный, и подкупного блюстителя закона закинули в кабину к военному. Рыбка клюнула. «Но и организация, скажу я вам, расслабились эти ребятки. Мои бы уже начали осматривать все дома и закоулки, а эти просто покрутились, потоптались и попрыгали в уютные машины. Глядишь, к концу дня найдем одного князя». Глава 24. Посейдон в деле. Особняк графа Меладзе. Где-то на Сахалине. «Опять кто-то бунтует», — фыркнул князь в трубку. «Нет, ваша светлость», — серьезно произнес один из начальников его охраны. «Центр службы безопасности разрушен. Жандарма связали». «Разрушен, говоришь?» — хмыкнул он. «А что жандарм?» «Пока без сознания. Сильно его приложили». «Вы оцепили периметр? Все проверили?» — нервно спросил князь. «Мало ли что, ваша светлость, если вы беспокоитесь по поводу графа, с которым воюете, то...» «Андрюша, ты же сейчас пошутил?» — в голосе Меладзе промелькнула угроза. «Я беспокоюсь, хочешь сказать, мне надо переживать, что мои солдаты, твои, между прочим, подчиненные, могут не заметить нападение, и вы можете не справиться?» «Конечно же нет, ваша светлость. Как раз хотел сообщить, что, судя по приборам, в том секторе не было никаких следов магии». «Тогда скажи мне, как вы упустили мента?» — прошипел князь. «Почему не догнали?» «Парни говорят, они на машине съехали с обрыва». «Что?» — удивился он. «Спрыгнули?» «Ага». Меладзе вздохнул. Его настроение улучшилось. «Нет тела, как говорится, нет дела. Ладно, вези этого полоумного жандарма на базу, там допросите. Только, пожалуйста, Андрюша, будь с ним аккуратен. Это государственный служащий». «Не переживайте, господин», — ухмыльнулся в трубку начальник охраны. «Мы уже знаем, сколько он попросит, так что вопрос в другом. Кто на него напал?» «А твои предположения?» «Мои? Я думаю, это был одиночка, и он взорвался вместе с остальными в здании службы безопасности. Все же там есть директивы на такой счет, да и приборы показывают то же самое. Молись, чтобы это было так, а иначе на твое место уже претендуют несколько желающих», — хмыкнул князь. «Потом сообщи, что скажет жирный жандарм. Ах да, и усиль мою охрану». «Слушаюсь». Меладзе повесил трубку и прокрутился в своем мягком, обитым красным бархатом, кресле. Не спеша встав из-за стола, он прошелся по просторному кабинету, словно маршируя. Каблуки громко постукивали по полу, вызывая эхо. С момента объявления войны начали происходить какие-то странные вещи. Хоть их было не так уж и много, но в бизнесе каждое необычное событие может отразиться на дальнейшей деятельности. Так и тут, что на войне, что на работе. После официального объявления войны они с Леонтьевым напали диверсионной группой на его поместье, народу там немного. Парням хорошо заплатили и выдали довольно современное обмундирование и технику. Но уже сутки и от них никаких новостей, даже плохих, вообще ничего. Также непонятно, откуда взялись японцы, которые явно принадлежали войскам самого императора Мидзи. Он хороший мужик, но если его разозлить, никакие силы не спасут от кары. Его люди строили что-то на территории поместья Кузнецова. Что именно, непонятно, так как дроны глушились, а разведка не могла подобраться поближе. Возможно, посланный отряд нарвался на японцев, вряд ли, потому что об этом уже трубили бы на международном уровне. Но пока все тихо. А теперь это странное нападение в маленьком поселке на краю острова. Это точно не совпадение. В здании служили гвардейцы, оснащенные передовой техникой. Но не могли же простые граждане напасть на них, ни с того ни с сего, да и информаторы молчали. Меладзе встряхнул головой. Слишком много он себе нафантазировал. Он позвонил своему партнеру, но у него был не абонент. Посмотрев на часы, Валерий понял, что, скорее всего, его товарищ сейчас на массаже. Ну ничего, перезвонит чуть позже. Нынче надо решить сопутствующие дела. Граф небольшая проблема, и уделять ему драгоценное время нет смысла. Им пусть занимаются начальники охраны и гвардия с солдатами. Ну и конечно же, совершенно честные и неподкупные жандармы. Такие имелись в каждом городе или поселке. Кузнецов, скорее надоедливая муха, которая мешает комфортной жизни. Достаточно немного усилий, и Меладзе прихлопнет ее. Он хотел отправиться на обед и заодно подумать, как бы ему прикупить несколько земель близ Владивостока. Все же там очень хорошие транспортные пути с Японией. Именно поэтому они и ездили туда, чтобы совместить приятное с полезным, отпраздновать свадьбу и наладить коммерческие связи. Однако в дверь постучались, и показалась голова дворецкого. «Ваше сиятельство, господин варяг прибыл». «А как, отлично», — обрадовался Меладзе и прошел за стол. В кабинете появился огромный накачанный мужчина в меховой накидке. Широкую грудь прикрывала небольшая пластина. За спиной висела двуручная секира, а на голове лежал рогатый шлем. Валерий хоть и считал, что лично сможет справиться с напыщенным графом, но пусть им займется профессионал. «Здравствуй», — произнес князь, — «наслышан о тебе». Меладзе показал на свободный диван, и варяг без лишних разговоров упал в него. «Говорят, ты способен расправиться чуть ли не с великими архимагами». «Ну, говорят», — почти прорычал великан. «Возможно, на меня нападет граф. Молодой, но перспективный парень. Победил в мировой универсиаде». «Где? Ну это такое соревнование». «Наплевать», — махнул он рукой. «Просто покажи мне фотку, и если он появится, то прикончу гада. Прости, но сперва я бы хотел проверить твои способности, а то сам понимаешь», — пожал плечами князь. «Многие могут говорить про себя хвалебные слова, но на деле быстро умирают». Варяг ухмыльнулся и, встав на ноги, достал секиру. Затем вытянул ее с такой легкостью, будто она сделана из бумаги. Хоп, и он перехватил ее двумя пальцами. И также на вытянутой руке. «Повторить сможешь, князь?» — ухмыльнулся тот. Меладзе это заинтересовало. Все же он и сам был в ранге великий архимаг. Так что напитать тело энергией и поднять тяжелый предмет для него не есть что-то необычное. Князь подошел и взял его оружие сначала одной рукой. Не получилось. Что-то не так, слишком тяжелое. Тогда Валерий попробовал обе руки. И ему с трудом удалось немного сдвинуть с места секиру. «Игры с массой – забавная штука, но не впечатляет», – пояснил Меладзе. «Не впечатляет?» – удивился варяг. Воин подошел к панорамным окнам, выходившим в лес. Открыв створку, он спрыгнул с третьего этажа на землю и посмотрел на нанимателя. «Там кто-то живет?» – варяг указал пальцем в лес. «Нет, до моря ничего». «Замечательно», – оскалился тот и замахнулся секирой. Меладзе увидел, как лезвие окутало светлое пламя. Варяг взмахнул оружием, как битой в бейсболе. От секиры пошла воздушная волна, срезая все деревья на своем пути. Через несколько секунд перед окном у Меладзе протянулась длинная прямая дорога из пеньков практически до самого моря. «А во», — улыбнулся он, — «впечатляет». И сам спрыгнул вниз. «Поздравляю, ты принят». Меладзе нравилось почти все. Единственное, отчего у него дернулся глаз, — это цена наемника. Понаблюдав за этими не самыми профессиональными военными, я решил выйти на улицу. Вид у меня был совсем неопрятный. Мечи я оставил на чердаке, а лора отлично скрывала мое магическое присутствие. Слиться с толпой, которая пришла поглазеть на происшествие, оказалась проще простого. Гораздо сложнее незаметно пробраться к грузовикам. Помню, в детстве я смотрел боевик, где Качик залез под грузовик и проехал так до самого вражеского лагеря. Почему бы не повторить трюк? «Эй, чего тут ошиваешься? Вали отсюда, нечего глазеть», — рявкнул на меня один из солдат. «Прошу прощения», — извинился я и ушел за грузовик. «Сворачиваемся», — крикнул командир отряда, и вояки начали не спеша залезать в машины. Я нырнул под колеса в тот момент, когда солдаты уселись на свои места. «Хех, что за дилетанты», — вздохнул я, — «даже не проверили днище». Болванчик забрал мечи, сделал меня неприметным и даже подстраховал, обложив со спины и закрепившись как гамак. Я расслабился и почти не держался. Даже кочки уже не помеха. По дороге я проверил наличие Посейдона в жизни Сахалина. Еще посмотрел, как там мой Аркадий. Последнее меня приятно порадовало. За время своего незапланированного путешествия он успел где-то найти еще несколько особей его размера и даже чуть больше. И теперь вместо одного огромного Годзира у меня их 5. Ну что за праздник, глядишь и делать ничего не придется. Шучу, конечно, хотелось лично посмотреть на побитые морды князьков. Также я просмотрел переписку в нашем чате. Ничего нового, хотя, вру. С приездом Пушкина команда Есенина смогла завалить генерала Хаоса, и теперь все отдыхали с отцом Фанерова во Франции на виноградниках. А машина, тем временем, въезжала на территорию военной базы. Да, это полноценная база с техникой, казармами и прочим инвентарем. Я заблаговременно успел отцепиться и быстро откатиться в сторону, пока колонну из машин осматривали на въезде. Затем нырнул в чащу и окопался возле высокой ели. «Отсюда открывается отличный вид на всю территорию», — сказал я. «И зачем?» — скептически заметила Лора. «Болванчик даст тебе картинку, а я карту. Даже с моделями людей, как ты любишь». «Да, но еще один взгляд не повредит», — поспорил я. До вечера Лора просто мониторила базу, подавая мне новые порции интересных новостей. Например, документы, которые она с болванчиком нашли в штабе, гласили, что подобных баз по всему Сахалину около 20 штук, и каждая отвечает за свой сектор. В них размещались основные силы князей. 10 баз у одного и 10 у другого. Также известно об их местонахождении. Тут вообще мало секретничали, полагаясь на то, что с князьями никто не будет связываться. «Ну-ну», — связался один граф, — «и должен похвалить княжеские финансовые вливания. Техники тут оказалось очень много. В частности, только на этой базе я увидел 3 вертолета, десяток танков и 2 ангара с оружием. Посейдон, как дела?» — поинтересовался я через несколько часов ничего не делания. «А что тебя интересует?» — как всегда спокойно спросил он. «Сколько процентов территории ты уже захватил?» «Хэймэм, ну я сейчас приближаюсь к этому военному объекту», — сказал он. «Понимаешь, это как лабиринты. Надо искать водопроводные трубы, заполнять собой все пространства, это не так быстро. Может, раньше, когда я был на пике, я и мог захватить всю пресную воду на острове за несколько минут, но тут, уж прости, как есть. Да я это даже и не спрашивал», — пожал я плечами. «Через сколько ты будешь на этой базе полностью?» «Часа 2. Я же не только в эту сторону продвигаюсь, а во все». «Ладно, ладно, ты сообщи, когда будешь под базой. Что ж, пока время еще было. Попробуем поискать что-то интересное». Болванчик разлетелся в разные стороны, захватывая все новые территории для сканирования, а я вливал в него огромное количество энергии. Много деталек на таком расстоянии жрали до хрена сил, но и интересного нашлось тоже немало. Так, в 3 километрах от меня находился военный стратегический схрон. Еще одна небольшая перевалочная военная база, больше похожая на хорошо укомплектованный блокпост. И самое интересное, это метеорит. Да, по полученной Трофимом предварительной информации, тут их несколько. И как же мне захотелось их закрыть. Но моя предпринимательская жилка говорила об обратном. Да и Надя мне не простит. Судя по данным, в них добывались редкие минералы, которые использовались в нескольких сферах, как в косметической, так и военной. Даже боюсь представить, что там такое. Если мне все же удастся одержать победу над аристократами, не хочется терять настолько жирный кусок пирога. «Если у тебя получится», — подметила Лора, — «то ты станешь очень богатым Буратиной. Возможно, как Кутузов или Нахимов. Хотя мне неизвестны их капиталы. Еще бы хотелось технику забрать, но, думаю, не получится», — грустно вздохнул я. «Диверсии я устраивать умел. Меня этому учили, а уж с питомцами это все равно, что отобрать игрушку у ребенка. «Нам надо позаботиться об отходе», — предупредила Лора. «Она права». Болванчик еще раз показал схрон в 3 километрах. Там был внедорожник. «Вот проблема и решилась», — ответил я Лоре. Еще через час Посейдон был готов. Я отправил детальки болванчика на разведку. Пусть наведут хаос, и нет, не Захаровский, а простой. Все же и среди местных солдат могли оказаться хорошие ребята, которые связались не с теми типами. Хотя пока шансов на то, что тут найдется кто-то порядочный, очень мало. Мне хватило отдела спшников в поселке. Но все же, если на меня не нападают, я не буду отвечать тем же. А так как сейчас уже ночь, все солдаты благополучно спали в казармах. Убивать спящего, пусть даже врага, не для меня. Хотя, думаю, некоторые мои знакомые посмеялись бы над такими взглядами на жизнь. Но что поделать, мы из разных миров. Для начала я попросил болванчика разнести склад с боеприпасами, заранее проверив, нет ли там людей. Одна деталька подлетела к гранатам и взорвалась. Поднявшегося шума оказалось достаточно, чтобы разбудить всю базу. Пока военные одевались и хватали оружие, пытаясь понять, откуда атакуют, болванчик продолжал уничтожать мелкую технику. Я уже не скрывал его детальки. Все равно солдаты ничего не смогут с ними поделать. Они пытаются связаться с остальными частями, сообщила Лора. Пока глушу, но если хочешь, да, перенаправь на меня, послушаем, что они скажут, приказал я. Через секунду в голове уже звучала частота военных. Прием, это база 1948, прием, истерично кричал связист. База, прием, что у вас случилось? Максимально серьезно сказал я. Это база 2030, уточнил связист. Да, пожав плечами, я посмотрел на Лору. Она кивнула. Что у вас случилось? Мы слышали шум. На нас напали. Взорвались склады с боеприпасами. Враг, сколько их? Кто это? Мы не можем понять. Врага не видно, но это... Не знаю, ребята говорят. Возможно, это питомец мага. Какой-то рой металлических цилиндров. Нам нужна поддержка. У вас есть деактиватор энергии? Срочно везите его нам, пока не все склады уничтожены. Понял вас, база. Выдвигаемся. Конец связи. Лора меня отключила и лукаво блеснула глазами. Врет и не краснеет, хихикнула она. Конечно, никто к ним не приедет и не поможет, но я узнал одну интересную деталь, а именно деактиватор. Кажется, следующий пункт в моем плане – военная база 2030. Через сколько поймут, что база разрушена? Анализ. Через 6 часов, ответила Лора, но это не точно. Я пока не понимаю, с какой периодичностью они поддерживают связь. Я готов, сказал Посейдон. Проверив его энергетическое поле, я увидел, что он полностью под военной базой. Так, приятель, давай начнем медленно, чтобы никто не погиб, предупредил я своего питомца. Как скажешь, хотя как по мне. Да, я понимаю, что это мимолетные песчинки в мироздании Вселенной, но все же, хорошо сказал, похвалил Посейдон. Я залез на дерево, откуда открывался хороший обзор. Ну, давай, махнул я рукой. Посейдон начал действовать. Под базой находились коммуникации и подземные реки, которые уже полностью подчинились моему водяному. Вода – страшная сила. Первым разрушилось здание штаба. Оно уместилось в противоположной части от выезда. Затем начали складываться казармы и склады. Разумеется, мы с Лорой контролировали, чтобы никого не было внутри. А кто задерживался, тем придавалось небольшое ускорение в виде толчка от болванчика. В конечном счете, практически все люди оказались на улице. С помощью большого количества деталек мне удалось согнать всех в одном месте. Убедившись, что это последнее, я окружил их безостановочно движущимся роем своего питомца. Поначалу солдаты хаотично стреляли, тратя патроны впустую. Когда боеприпасы закончились, они попробовали ножи, но и это не помогло. Кто-то сунул в кольцо деталек кинжал, и он тут же сломался. И только тогда они сдались. «А теперь давай по полной», — крикнул я. И Посейдон начал разрушать вообще все здания. Какие-то уходили под землю, какие-то просто складывались как карточный домик. Через 10 минут вместо базы были одни руины. Глава 25. Диверсии продолжаются. Г. Широкова. Осень только-только начала вступать в свои права, и погода стала непредсказуемой. То солнышко нещадно светит так, что хочется раздеться и гулять в майке и шортах, то подует холодный ветер с дождем. Народ на улице не мог предугадать подобных фокусов и поэтому, на всякий случай, надевал что-то более закрытое и брал с собой зонт. НДА, неприятный ветерок, поморщился Кощеев Филипп. По улице шла компания молодых людей, все аристократы, большинство из бывшего питерского института. Баскаков, Волчков, Кощеев, Петрик, Багратионов и Старцева. В эту компанию также затесался Трубецкой Марк. Собственно, они и в прошлом институте общались и дружили компанией. Их всех собрал Николай. Для публики он был образцовым мальчиком, примерным студентом и отличным товарищем. Но это на первый взгляд. Если кто-то ругался с ним и с его окружением, то с обидчиками случались неприятности. От разорения рода до неожиданного перевода в другие институты или отчисления без права восстановления. Никто не хотел проводить параллели, списав все на случайность. Слишком мало доказательств, и на это закрывали глаза. В Киме Коля планировал перейти на новый уровень, зарабатывать больше денег и заполучить больше власти. Пусть даже не самыми честными способами. Но и что? Папа отмажет. Как всегда, надо лишь сделать добрые глазки и попросить прощения. Это прокатит. Всегда прокатывало. Они проигнорировали слова товарища про ветер и продолжили говорить о своем. Точнее говорил только Коля и иногда Марк. Надо было обсудить детали работы подпольного рынка артефактов. Так ты говоришь, раньше был проход напрямую в дикую зону, прямо в городе, удивился Николай. Ага, но во время прорыва мне пришлось слить этот проход и теперь это территория Кузнецова. Кивнул Трубецкой, хотя, по большому счету, без разницы, опять этот Кузнецов, он что, всем городом владеет, вмешался Иван Багратионов, но тут же получил испепеляющий взгляд со стороны Николая, мол, не вмешивайся, все, молчу, так ты хочешь, чтобы я показал тебе точки сбыта, улыбнулся Трубецкой, с какой стати, Баскаков ждал этого вопроса, и на его губах заиграла улыбка, я знаю, у тебя сейчас не самая хорошая репутация, да и положение в обществе покачнулось. «Слышь», — перебил Трубецкой, — «следи за языком, и не причисляй меня к делам моего отца. Прости», — тут же поднял руки Николай, — «я не хотел тебя обидеть. Просто подумал, что мы можем быть полезны друг другу. И в каком плане? Все просто. Я бы хотел расширить твою сеть сбыта паленых артефактов за счет оружия и брони. Есть у меня парочка идей, а взамен прошу 10% от сбыта. И все, я по-твоему совсем дурак». Баскаков, решил подмять под себя мои точки, если ты так за них переживаешь, можешь не говорить мне, пожал плечами Николай, меняя некоторые детали в плане разговора. Марк не так туп, как кажется на первый взгляд, надо подумать, после паузы ответил Марк. Предложение, в целом, неплохое, отлично, обрадовался довольный Николай и хлопнул в ладоши. Значит, предлагаю это отметить, у меня на примете есть один хороший ресторан, лучшая еда в городе. «Ты про Парадайз?» – нервно спросила Старцева Алла. «Там дороговато. Расслабьтесь, я угощаю», – махнул Коля. «Все же надо отметить будущее партнерство». Марк кивнул. «Пока рано говорить о подобных вещах. Он привык сперва все проверять и потом выносить решение. У него свои интересы с расширением подпольного бизнеса. Надо много денег, очень много. Легально их не так быстро заработать. И все для того, чтобы помочь отцу». Марк по-прежнему не верил, что он мог связаться с одержимыми хаосом, смертоносной отравой магического мира, которую безуспешно пытались искоренить многие сильные маги. Они быстро вызвали такси и доехали до нужного места. «Простите, но на сегодня ресторан закрыт», — вежливо сказал менеджер, поклонившись. «В смысле?» — не понял Баскаков. «Ты понимаешь, с кем говоришь?» «Да, господин Баскаков», — невозмутимо ответил менеджер. «Но сегодня весь ресторан забронировали». «Да мне наплевать, у нас небольшая компания, и мы хотим поесть. Простите, но сегодня нельзя». «Нельзя? Вы что, оборзели? Я принципиально зайду». Он попытался пройти в ресторан, но на его пути встал охранник. «Прошу прощения еще раз, господин Баскаков», — кивнул менеджер. В этот момент ко входу подъехала дорогая машина. Водитель открыл дверь, из заднего сиденья вышла красивая миниатюрная японка в традиционном костюме. Быстро окинув взглядом толпу, она скромно встала сбоку. Менеджер моментально прекратил разговоры с надоедливыми ребятами и обратился к японке. «Госпожа Эрен, прошу, проходите. Ваш спутник ждет вас внутри», протянув руку скромной девушке, улыбнулся менеджер. Она приняла его ладонь и аккуратно начала обходить опешившую компанию во главе с Баскаковым. «Грязная азиатка», выругался Баскаков, не скрывая пренебрежения. Но девушка тоже оказалась не так проста. Она подняла голову и повернулась к Николаю. Нищебродам, которые не могут попасть в ресторан, слова не давали, Она произнесла это достаточно громко, чтобы все услышали. «Подстилкам можно простить многое», — крикнул вслед Николай. Арен оглянулась и окинула его уничижительным взглядом. «Хрен с вами, найдем другое место», — ответил довольный Николай. «Зря ты так», — произнес Волчков. «А вдруг она какая-то шишка?» — Баскаков махнул рукой. «Это не настолько важно. Да и она не знала, кто такой Баскаков. На ребятах обычная одежда, так что к институту никаких претензий не будет. Пусть ищет сколько захочет». Внутри ресторана «Парадайз» Арен даже улыбнулась после перепалки у входа. Давненько она так не ставила на место взорвавшуюся шпану. Войдя в зал, она удивилась, все столы убраны и в центре остался только один. Рядом стоял Женя Фанеров и широко улыбался. Арен уже прошла все стадии осознания, что в Российской империи жить не так уж и плохо. Даже есть свои плюсы. Ну, во-первых, теперь над ней не висит ощущение, что боссы могут ее убить. Она и вправду чувствовала себя как за каменной стеной. Во-вторых, Женя оказался довольно приятным и разносторонним человеком. Он не приставал к ней со всякими пошлостями и боготворил молодую девушку. И вскоре она сдалась, согласившись выйти за него замуж. Но пока это секрет, да и кому его рассказывать? У нее не было ни подруг, ни родственников, чтобы поделиться планами. «Ты отлично выглядишь, словно распустившийся кактус», — с любовью в глазах произнес Фанеров. Арент уже привыкла к таким странным комплиментам. «Благодарю, Женя. Ты прямо из института?» — поинтересовалась она. «Да, прости, что не встретил тебя из дома». Он наклонился и взял со стула пакет. «В знак извинения прими этот скромный подарок». Арен открыла бархатную коробку и чуть не подавилась слюной. «Ни хрена же себе, это же настоящие маголитовые камни». В ее голове сразу образовалась шестизначная цифра. Женя помог ей сесть за стол. Подошел официант и принял заказ, а японка все гадала, кто же такой этот Фанеров и сколько у него денег. Он не особо распространялся, так что тут была небольшая загадка. Все же этот ресторан очень дорогой, и снять его весь, та еще финансовая проблема. «Как доехала?» — улыбнулся Женя, когда им налили по бокалу шампанского. «Замечательно!» — кивнула Арен, только на входе столкнулась с какими-то грубиянами. Фанеров вмиг стал серьезен. «С какими? Тебя оскорбили? Тебя обидели? Нет, что ты, я поставила их на место», — улыбнулась японка и отхлебнула дорогого шампанского. Принесли закуску. Женя сидел с задумчивым видом. В какой-то момент Арен поймала себя на мысли, что он вообще перестал ее развлекать и шутить. «Все в порядке?» – удивилась она. «Да», – он убрал салфетку с колен и встал. «Извини, я отлучусь на минутку». «Конечно, я буду ждать тебя тут», – улыбнулась она. Женя кивнула и вышел. Она не знала, что он решил подойти к менеджеру и посмотреть камеры наблюдения. Компания Баскакова. Погода все же испортилась. Небо быстро заволокло тяжелыми тучами и начался мелкий дождь. Мерзкий ветер все норовил забраться под одежду. Баскаков сидел на лавочке недалеко от ресторана. Остальные ребята уместились рядом. Кто-то пытался шутить, но выходило так себе. Трубецкой ушел, сказав, что не голоден и его ждет группа в дикую зону. «Коль, а Марк не раскроет наш план?» – поинтересовался Волочков. «Да пофиг, даже если и раскроет, будет поздно дергаться. Его система сбыта уже станет моей. Это не так сложно, как кажется», — ухмыльнулся он. Народ с улиц постепенно пропадал. Оно и понятно. Никто не хотел промокнуть, и все спешили домой. «Ладно, пошли в институт», — сказал Баскаков. «А то дождь усиливается». Компания встала и направилась по короткой дороге через дворы. Не доходя до очередной арки, они и остановились. «Мне же ни одному это мерещится», — удивился Эрик Петрик, ткнув пальцем в проход. Там стояла мужская фигура. Из-за дождя очертания смазались, и компания подошла ближе. «Чего им бояться? Их много и все боевые маги. Эй, вали отсюда!» — крикнул Багратионов. Но вместо этого фигура сорвалась с места и ринулась на них. «Это Фанеров!» — крикнула Старцева. Остальные быстро смекнули, что к чему, но не поняли, зачем ему нападать на них. Никто не понял, кроме Баскакова. Вот кто смог позволить себе снять самый дорогой ресторан. Вот кто недавно приехал из Японии. «Погоди, погоди», — попытался остановить сумасшедшего парня Баскаков. «Мы не знали, но уже было поздно». Фанеров вихрем прыгнул в толпу. «Гаси его», — крикнул Николай, понимая, что битвы не избежать. «Все разом, магию усиления, чуть позже». «Прости, дорогая Арен, я опоздал», — извинился Фанеров, садясь за стол. «Ой, ты же весь мокрый», — удивилась она и протянула салфетку. «Что случилось?» «На улице дождь». Девушка слегка опешила и с удивлением посмотрела на молодого человека. Странный он, вроде, на первый взгляд вполне приличный мужчина, даже состоятельный и с хорошей родословной, да и способный, судя по всему, но иногда такой странненький. «А зачем ты ходил на улицу?» — приподняла бровь Арен. Фанеров отложил салфетку, не спеша сделал пару глотков, и только сейчас японка заметила на его рукаве несколько капель красной крови. За свою жизнь она научилась понимать, что произошло без слов. Осознание, кто перед ней, сильно напугало Арен. А это один из самых опасных людей, которых она встречала в своей жизни. Страшнее боссов Якудза, страшнее монстров из дикой зоны. Радовало, что пока она в его милости, с ней ничего не случится. И не дай бог, кому-то навредить ей. Она слегка улыбнулась и прикрылась ладошкой. Это можно использовать в своих интересах. А значит, надо узнать про Широкого получше. Лазарет. Еще чуть позже. Евгений Баскаков резко открыл глаза. Белый оштукатуренный потолок. Чуть сбоку лампы накаливания. Шея как и голова болит. Он попробовал покрутить ею и посмотреть по сторонам, но что-то мешало. Как будто шея зафиксирована. Постепенно к нему начали возвращаться ощущения, и они были не самыми приятными. Все тело жутко болело. Чуть позже до Баскакова дошло, что он в медпалате и весь в гипсе. Все ужасно чесалось, но даже пальцами не получалось пошевелить. Еще хотелось в туалет. Он услышал, как открылась дверь в палату и кто-то зашел. Через секунду в его поле зрения попала милая медсестра. «Вы хотите в туалет?» — ангельским голосом спросила она. «Если честно, то да», — кивнул Николай. «Но что случилось?» «Простите, но это вам расскажет главврач», — сказала она и начала поднимать Николая на специальной конструкции. «А теперь под попу положим утку». «Простите, а это я при вас?» — удивился он. «Вам нечего стесняться», — улыбнулась медсестра и погладила Баскакова по голове, единственной незагипсованной части. Следующие несколько минут были самыми постыдными в его жизни. Где-то зазвонил телефон, и как раз к этому времени медсестра натянула на него трусы и опустила на кровать. Кажется, только что его мужскую гордость уничтожили безвозвратно. «Простите, не могли бы вы дать мне телефон?» — попросил Евгений. «Да», — кивнула девушка, достала трубку из кармана порванных штанов и зафиксировала ухо. «Я оставлю вас». Она взяла полную утку и вышла. «Алло, сын», — раздался суровый голос на том конце провода. «Кто это сделал?» «Мне уже доложили. Тебя доставили в Кимовский лазарет, сынок. Я так рад, что с тобой все хорошо. Папа, мне так больно». Тут же навернулись слезы у Николая. «Папочка, это был Фанеров. Это он на нас напал». «Фанеров? Евгений Фанеров?» «Да», — прохныкал, как маленький ребенок, Баскаков. «Я тебя понял», — вздохнул отец. «Разберемся», — и положил трубку. Ну вот, а теперь у него зачесалась спина. «Интересно, а что с другими ребятами?» «О, Сахалин, Посейдон, страшная сила. Разрушение базы практически полностью его заслуга. Болванчик устроил только небольшой переполох. Мне же оставалось контролировать». «Разумеется, после такого по всему Сахалину вспыхнет новость, что граф Кузнецов вторгся на территорию князей. Вот и славно. Чем больше мирных жителей будет в курсе, тем лучше для меня. Надеюсь, эти два аристократа оповестят всех на своей территории. Хотя по логике должны, но мало ли что от них ожидать. Я же дошел до схрона и залез в автомобиль. Отмечу, что салон куда лучше, чем у моих машин. Эх, жаль портить такую технику. Затем я отправился к следующей военной базе. Есть информация по другим объектам?» — спросил я у Лоры. «Еще 4 базы в 7, 10 и 15 километрах», — ответила моя помощница. Я немного поразмыслил, запросил карту местности, на которой располагалась база, куда я сейчас отправляюсь. В целом, она поменьше, но уходила под землю. 4 уровня, и на последнем тот самый деактиватор энергии. Стоит его прихватить и разобраться, как он работает. Вообще у Меладзе и Леонтьева имеется несколько неплохих приборов. Например, сканер энергии, который благополучно заблокировала Лора, а также деактиватор. Возможно, у них есть и другие интересные штуки. На северо-востоке наблюдается вспышка энергии, но это очень далеко. Не стоит пока тратить попусту силы. Понял, разбираемся с проблемами по мере их поступления. Хорошо подметил. Лора появилась рядом на соседнем сиденье, в ковбойской шляпе, сапогах и с сигарой. Она закинула ноги на приборную панель и дымила в окно. «Слушай, как думаешь, это когда-нибудь закончится?» — выдохнула она колечко дыма мне в лицо. Иллюзия была такой реальной, что я почувствовал запах табака. Не знаю, честно признался я, почему нам приходится так жить. Хороший вопрос, улыбнулась Лора. Ты сам творец своей судьбы, так что и жаловаться грех. Но неужели это и есть то, к чему мы изначально стремились? Ты про безмятежные путешествия, про открытие новых земель, исследование диких зон и других континентов. Лора выдохнула дым, и он сложился в парусник. Хех, лучший табак из нашего мира. Это иллюзия, вздохнул я, но для меня это реальность. Ты что, решила предаться воспоминаниям, или философии? Вместо этого, она улыбнулась и показала карту. До следующей базы около полукилометра. Быстро же время пролетело за разговорами о будущей жизни. Надеюсь, она когда-нибудь случится. Тогда действуем оперативно. Лора, открой болванчику больше каналов энергии. Посейдон. Да, Михаил, каждый из вас берет по одной военной базе. Уничтожаем все боеприпасы и... Я заскрежетал зубами и все же сдался. И технику. Понял, ответил Посейдон. Болванчик воинственно завибрировал. Теперь я буду сражаться, а не отдам все в руки питомцев. Тогда приступайте. Каналы были открыты. По ним заструилась энергия. Ну что, дорогая, попробуем разворошить это осиное гнездо. Лора, все сидела и курила. И вот на ней ее излюбленный костюм викинга. На коленях лежал миниган. Мы припарковали машину на съезде с дороги недалеко от базы. Лора предупредила, что у них есть сканирующие радары, которые куда сильнее, чем в поселке. А для тебя это проблема, улыбнулся я, провоцируя Лору. Обижаешь, хихикнула она. Чтобы нас обнаружить, нужно что-то в десяток раз мощнее, чем эти пукалки. Ерх за моей спиной опять запаниковал. Непонятно, что с ним, но в последнее время я привык ему доверять. Что такое, приятель? Взял я его в руки как младенца. Ты самый сильный, самый лучший меч на свете. Он показал мне образы ломающихся мечей. Ну опять 25. Вдруг он показал какого-то монстра и световые вспышки. Прости, дорогой друг, я не совсем понимаю. Начал я и получил еще несколько картинок. Клетка, и в самом темном углу что-то сидело и смотрело на меня. Точнее на меч. Хочешь сказать, на этой базе есть что-то опасное? Удивился я. Лора, проверь. Да я проверила. 4 уровня. Хотя, ее глаза вспыхнули голубым, и я ощутил, как энергия полилась из меня большим потоком. Рано болванчика отпустили. Там, в общем, внизу что-то есть. 5 уровень. Посмотрим, а ты хочешь? Ерх говорит, что лучше не стоит. Опять перед глазами замелькали какие-то картинки от Ерха. Что-то или кто-то несет его в острых зубах. Куда, непонятно. Так, ладно, я взял меч за рукоять и достал второй. Болванчик, Посейдон, вы на позиции? Да, ровным голосом отозвался Посейдон. Болванчик показал картинку базы. Молодцы, я пошел к металлическому забору. Тогда начать нападение. Только никого не убиваем. Глава 26. Что-то тут нечисто. Пусть эта база и куда меньше, чем предыдущая, но попотеть здесь придется. Благодаря Лоре никаких сюрпризов и подкреплений не обещалось. Всю связь она вырубила практически сразу. Теперь дело за малым. Разнести тут все в клочья. Вырубив дозорных, я перемахнул забор. Еще один охранник подвернулся под руку, но и его я легонько тюкнул в затылок. Обмякшее тело оттащил подальше, связал и осмотрелся. Несколько бараков и главное здание, где и засело то странное нечто, которое так перепугало Ерха. А народу тут немного, заметил я Лоре. А ты говорила, что весь личный состав находится на базе. Конечно, но только большая часть засела под землей, ответила помощница и показала мне карту всех 4 общих уровней и 1 специального. На каждом этаже куча людей. У них тут довольно разветвленная сеть подземелья и связь через трубы. Трубы? Угу. Судя по всему, сложная система вентиляции, устроенная таким образом, чтобы оповещать все уровни об атаке, если вырубит связь. Похоже, полностью лишить их коммуникации не получится. По крайней мере, в бункере. Сколько их там? Много, но точное число бойцов внизу сказать не могу. Не получается проникнуть ниже 1 уровня. Видно, артефактные глушилки. Ты что, не можешь их обойти? Нет, они очень мощные, сказала Лора с небольшой обидой в голосе. Мы же тут не с музыкантами воюем, а с князьями как-никак. Ладно, главное, чтобы не успели поднять тревогу до того, как я закончу с зачисткой местности. Потом прогуляемся ниже и посмотрим, что же там такое. Я вошел в барак и уложил парня, сидевшего на входе. Затем пошел дальше. Откуда-то раздавались веселые голоса. Ворвавшись в следующую комнату, Я вырубил еще парочку охранников, которые сидели в углу и играли в карты. «Бездельники», — хмыкнула Лора. «А еще режимный объект». Она стояла у стены в обтягивающем синем комбинезоне. Волосы были завязаны на затылке лентой. Один глаз закрывала черная повязка. На столе лежало оружие одного из бойцов. Я покрутил находку в руках и присвистнул. Вместо магазина в автомате стояла капсула, изнутри которой подсвечивал красный кристалл. «Интересно», — подошла ко мне Лора и приподняла повязку. «Лазерная? Серьезно?» — удивился я, улыбнувшись. «Как в фильмах, угу. Странно, что они оснастили ими простую солдатню на отшибе. Такое оружие больше подойдет для рейда в дикой зоне. У меня плохое предчувствие. Хочешь сказать, эти стволы как-то связаны с тем, что находится внизу?» Ерх послал мне в голову образ, смысл которого был «ну я же говорил». «Спокойно, дружок», — сказал я, похлопав его по рукояти. «Тебя точно в обиду не дам». Я связал бойцов и обыскал. У одного мне попался странный пистолет, заряженный транквилизаторами. «Удачно. Свалит даже быка», — хихикнула Лора. «Жаль, однозарядный. Выстрелишь и придется перезаряжать. Но доза явно не для простого человека. Может, мага сгодится», — кивнул я, передергивая затвор. «У нас еще куча солдат внизу. Будем экономить силы. Посейдон, как у тебя дела?» «Все путем, Михаил», — охотно отозвался мой питомец в своей обычной спокойной манере. «Спускаем базу в унитаз». «Это ты сейчас пошутил?» — удивился я. «Да», — довольно сказал Посейдон. «И нет, я впал в небольшой ступор. Если уж Водяной решил шуткануть, значит, он с этой базой веселится да упаду. Мне даже страшно смотреть, что там происходит, но я все же осмелился и подключился к его глазам. Посреди базы открылся гигантский водоворот, в котором плавали бойцы. Дома разносило в щепки, из них выплывали драгоценные машины, и всех разбивало в мясо. Парней при этом выносило на край воронки. Истощены они были до предела и едва двигались. «Я обезвоживаю их тела», — сказал мой водянистый питомец. «Жить будут, но даже пальцем пошевелить не смогут. Черт тебя, Посейдон. Страшный ты человек. Ладно, болванчик, как у тебя дела?» У меня перед глазами возник образ из какого-то фильма катастрофы. Очередная база, заполненная бледными солдатами, а над ними, почти полностью скрыв небо, завис рой черных деталей моего кровожадного питомца, напоминающий саранчу. Солдаты пытались стрелять, но пули просто не попадали по мелким деталькам. Через секунду рой обрушился на них, и картинка пропала. Помню, смотрел когда-то фильм, где главный герой пытался освободить свой народ из Египта. И там была примерно та же картина. «Я контролирую болванчика», — успокоила меня Лора. «Каждый солдат получит электрический разряд и отправится в баньки. Когда они очнутся, вокруг будут только руины. Главное, чтобы они сами не оказались под руинами. Сделаем», — козырнула Лора. «Ладно, питомцы, видать, уже почти закончили, а я пока только начал. Надо догонять». Аккуратно свалив тела в подпол, я захлопнул крышку и вышел из барака через черный ход, а поползать по округе еще придется. База маленькая, но скрытно вырубить всех, не вызвав шума, та еще задачка. Хмм, и как поступить? Как стать одновременно и незаметным, и эффективным? Блин, ну тут у них и завалы позади здания. Одних коробок столько, что того и гляди. Идея. Так, Павлов, навис над бойцом капитан Панченко. Я, кажется, приказывал тебе еще утром ликвидировать эти чертовы коробки за третьим бараком. Завтра приедет грузовик и привезет новую партию кристаллов, а там у нас уже завал. Как это понимать? Я убирался в главном здании и выносил мусор. Никаких оправданий. Бери Симашева и сделай так, чтобы этих коробок и духу здесь не было. Завтра еще, не дай Боже, проверка пожалует. Павлов, опустив голову, прихватил Симашева, и они вместе побежали к злополучному бараку. Парни там, наверное, опять в карты рубятся, хоть бы помогли. Они заглянули в барак, но внутри никого. И где их черти носит? Опять в самоволку убежали, идиоты. Ладно, делать нечего, если Панченко снова начнет орать, быть беде. Они обошли барак, засучили рукава и взялись за коробки. Таскать на руках их было влом, вот они и пинали их к выходу с базы. Ты полегче, Сеня, а то они еще и обидятся и решат отомстить. Хихикнул Павлов, наблюдая, с каким остервенением Симашев лупил свою коробку. Кажется, накануне ему писала девчонка, мол, ждать его точно не будет. Вот он и вымещает злобу, как может. Допинав последнюю, они вытерли пот и закурили. Да, служба та еще, вздохнул Симашев. Уже год служу, а даже пострелять ни разу не дали, сволочи. Угу, только коробки и таскаем. Хотя нам ли жаловаться, если та тварь внизу вырвется, нам не сдобровать. Твоя правда. Эй, вон еще одну пропустили. Симашев ткнул пальцем в коробку, одиноко стоящую у забора, и побежал ее ликвидировать. Павлов выбросил окурок и пошел докладывать начальству, что они все сделали. Однако начальство от чего-то на своем месте не оказалось. И заместителя капитана тоже. Дверь вообще стояла нараспашку. Что за дела? Почесал голову Павлов и вышел наружу. Краем глаза он заметил вдалеке еще одну коробку, которая стояла с другой стороны забора. Они чего, размножаются? Ладно, сначала надо найти Симашева. Что-то он долго копается. Если они не закончат, им точно влетит. Павлов подошел к тому месту, где он в последний раз видел друга, но ни первой коробки, ни Симашева там не было. Павлов вернулся обратно к бараку начальства, но и второй коробки как след простыл. Или все это время она была одна? «Кажется, я схожу с ума», – прошипел Павлов и тут осознал, что давно не слышит ни голосов, ни шагов, ни кашля, вообще ничего. Словно база разом вымерла. От одной этой мысли Павлов покрылся мурашками. «Ей, где все?» – воскликнул он, обогнув очередное здание. И вот снова бесхозная коробка. Какой идиот ее тут оставил? Ладно, не до нее сейчас. Нужно найти Сема. Шова, пробормотал Павлов, увидев друга, лежащего в неприметном уголке между ящиками. Кажется, он жив. Голову ему что ли напекло? Попытавшись вытащить друга, Павлов обнаружил у него в шее дротик. Что за херня это? Кажется, из игрушки Егорова, с которыми они ходили на охоту. Так, нужно позвать помощь. Павлов обернулся и, сделав пару шагов, встал как вкопанный. Чуть поодаль стояла коробка, и она почему-то ему совсем не понравилась. Более того, она выглядела как-то неправильно, даже жутко. «Ты что, преследуешь меня?» – прошептал он, аккуратно обойдя коробку по дуге, и пошел дальше. Он вышел в центр базы и осмотрелся. «И дозорных на вышках нет, нет, нет, нет, нет», – забормотал Павлов, оглядываясь по сторонам. «Пусто, никого нет. Как так, нападение?» Вдруг мелькнуло в его сознании, и он бросился искать рацию. «Нужно срочно доложить, что...» И вдруг на его пути снова попалась злополучная коробка. Павлов разозлился и подбежал к ней, чтобы нападать проклятой штуковине. «Уйди с дороги, проклятая!» Но не успел он подбежать к ней, как коробка встала на ноги и, отрастив кулак, дала Павлову в челюсть. Мир закружился, и рядового Павлова поглотила тьма. Служить ему оставалось ровно 101 день, а тут этих автоматов как грязи, воскликнул я, когда мы с Лорой обнаружили оружейку, доверху забитую странным оружием. Они, наверное, страшно дорогие, намекнула помощница, а я пожалел, что не привез с собой прицеп, хотя в гараже стоял грузовик. Можно погрузить все оружие туда, а потом незаметно вывести. Займемся этим потом, когда полностью очистим базу. Тот хлюпик, который пинал коробки, оказался последним. Теперь осталось проверить главное здание. Там нас с помощницей ждет главный геморрой, вход там всего один, и ни окон, ни дверей. Незаметно туда не проникнешь. «Значит», — сказала Лора, вскидывая автомат, — «пойдем по головам. Не забывай, что убивать нужно по минимуму», — заметил я. «Вон те двое, которые пинали коробки, кажется, вообще простолюдины, которые попали сюда по набору. Нет, с ними мы не воюем, мы воюем с князьями, профессиональными военными, а также с теми, кто им беззаветно предан, точно, но внизу точно элита, и вряд ли они сдадутся, увы, если мы хотим победить, видно, придется пролить кровь». Я подошел к главному входу и постучался. «Есть кто дома?» – спросил я, дежурный по бункеру на выход. «Кто это?» – раздался голос из-за двери. «Панченко, ты что ли, дуришь опять? Говори, пароль, а то не пущу». «Сейчас скажу», — сказал я и вдарил ногой по двери. «Тревога. Общая тревога. На нас напока ха-ха», — гремел голос охраны первого уровня, эхом разносясь по всем помещениям. Система оповещения тут была такая, что военные постоянно слышали выстрелы энергетического оружия, треск заклинаний, крики и ругань. Только звуки оборвались, как включился лифт, и стрелочка над дверью поползла с цифры 1 к цифре 2. «Отвечайте, отвечайте, черт возьми», — рычал сержант Никифоров, заряжая энергетический автомат кристаллом. Но парни с первого уровня не отвечали. Внезапно раздался звон приехавшего лифта, а потом начали стрелять и бросать заклинания. «Мы ведем бой», — кричали из трубы. Требуется подкрепление. Сколько их? Бросился сержант к трубе с цифрой 2, а 1, мама, и раздался взрыв. Затем все затихло. Снова включился лифт. Стрелочка поползла к цифре 3. Да что там за черт, негодовал сержант. Терещенко, что с рацией? Где подкрепление? Вся внешняя радиосвязь отрублена, ответил радист. Мы можем связаться только с другими уровнями бункера. Зараза. Значит, всех яйцеголовых по камерам. Все в коридор. Парни похватали оружие и высыпали к лифту. Пока они занимали позиции, звуки боя раздавались уже с третьего уровня. Второй, второй, что у вас? Раздавался голос радиста, кричавшего в трубу, но ему никто не ответил. Вот блин, третий, доложите обстановку. Грохот с третьего уровня как отрезало. Секунд пять им никто не отвечал, а затем, у меня все пучком, послышалось из трубы. Спускаюсь, у вас есть лишь один шанс, если провалитесь, я убью вас до того, как вы успеете перезарядить оружие. И опять включился лифт. Коварная стрелочка медленно-медленно поползла с отметки 3 к отметке 4, на их уровень. Едва лифт преодолел половину шахты, как свет в коридоре вырубился. Блин, выругался Никифоров. Приготовиться к бою. Он один, мы порвем его в клочья. Парни рассредоточились по коридору и направили автоматы к лифту. Они точно его уничтожат. Бормотал сержант, обливаясь холодным потом. Нас тут 20 человек, а он один. Против лучевого оружия у него нет шансов. Дзинь. И двери лифта открылись. Огонь. Рявкнул сержант, едва завидев в свете из лифта парня в спортивном костюме и с двумя обнаженными мечами. Несколько секунд они не слышали ничего, кроме звука лазеров, которые долбили не хуже огнестрела. Щелк, щелк, щелк. Кристаллы опустили. Опустилась тишина. Мой черед, раздался голос в темноте, и вдруг загорелся свет. Оба меча в руках парня загорелись дрожащим алым сиянием. Он пошел вперед и по пути рубил всех, кто ему попадется под руку. Сержант пытался перезарядиться, но кристаллу как назло не хотел вставляться. Едва он справился с задачей, как алое сияние заполнило собой все. Нет, все же парни внизу не чета тем, кто засел снаружи. Все в броне, много магов, и сопротивлялись они крайне отчаянно. Хорошо, печать защиты сработала как надо. На одном из уровней я нашел кучу клеток, где, кажется, кого-то пытали. Удалось разговорить одного из бойцов, и он упомянул, что сюда свозили активистов, которые были не согласны с политикой князей, и обратно к семьям они не возвращались. Я пристукнул его без жалости. Что ж, еще одной причиной забыть про пощаду больше. А еще на четвертом уровне держали 5 ученых в белых халатах. Один из мудаков пытался перестрелять их, чтобы я до них не добрался, но я успел первым всадить меч ему в брюхо. Отбросив убитого врага к стене, я открыл камеры. Оказалось, что их семьи в заложниках, а сами они тут на положении рабов. И чем вы тут занимаетесь? Спросил я самого старого из ученых, когда он закончил рассыпаться в благодарностях. Мы разрабатываем приборы по подавлению магии. Вот, он показал устройство, напоминающее микроволновку. Вокруг была куча разных хитрых штук, половина из которых выглядела очень любопытно. Моя жадная внутренняя жаба забила тревогу, но пока не время заниматься этим. Это деактиватор магии, сказал ученый. Вся магия вырубается в радиусе 100 метров. О, полезная штука, заметила Лора. Правда, если бы они его включили, то и сами остались бы безоружными, что и автоматы тоже не стреляли бы. Эти энергетические пукалки, конечно, в них же кристалл. А что на 5 уровне? Спросил я ученого. Там проект 17, ответил второй парень в белом халате, поправляя очки. Не вздумайте соваться туда, там смерть. То, чем они там занимаются, настоящее безумие. Нас туда не пускают, но кто уходил, больше не возвращались. Что за проект 17? Удивился я одновременно с Лорой. Моя помощница как могла пыталась прощупать этаж, но его словно бы не существовало. Супероружие, но большего нам знать не следует. Мы занимаемся только мелочами. Главные специалисты ниже. Мы вместе вернулись в лифт. Надо бы поднять их наверх, а потом спуститься. Странно, но цифры 5 на панели не было. Как спуститься вниз? Спуск на 5 уровень, дальше по коридору, по лестнице, подсказал мне ученый, заходя в лифт. Но, может, не стоит, сами уходите. А я должен закончить дело, махнул я рукой и направился дальше. Двери лифта закрылись, и трясущиеся ученые направились наверх. Что-то мне это совсем не нравится, напряглась Лора, и прощупать этаж не получается, глухо. Ерх был с ней согласен, бой с солдатами помог ему отвлечься, но теперь у него снова началась истерика. Я погладил меч, и он слегка притих. Испугалась? Спросил я Лору, спускаясь по лестнице. Еще чего, но надо быть осторожней. Вот и пятый уровень. Я открыл дверь, и тут мне в лицо уткнулось дуло пистолета. «Умри, мразь!» — крикнул зубастый тип в белом халате, но лазерный заряд пролетел у меня над ухом. Срубив ему голову, я вошел в просторное помещение, которое напоминало операционную. Снова начали стрелять, но все выстрелы я отбивал мечом. На этот раз палили в меня люди в белом халате, а не военные. «Уйди, сволочь! Это работа всей нашей жизни!» «За князя Меладзе!» — зарычал очередной псих и бросился на меня с мечом. В следующую секунду он шлепнулся к своему зубастому дружку, а остальные психи полезли на меня в рукопашную. Глаза у них горели от ненависти, и не оставалось сомнений, передо мной ненормальные. «Да здравствует князь Леонтьев!» — крикнул один, перед тем, как отправиться в мир иной. «Фанатики!» — пробормотала Лора, осматривая помещение. «Они тут проводили эксперименты на людях. Она права, на стеллажах стояли банки, в которых бултыхались неудачные эксперименты». У Лоры вспыхнули глаза. «Там и дети были. Убью!» — зарычала она, и вокруг нее заплясали молнии. «Лора, держи себя в руках!» — сказал я, и она опустила голову. «Так нельзя!» «Я знаю!» — кивнул я. «И они будут наказаны!» Мы остановились рядом с массивной стальной дверью, на которой было написано «Проект 17». «Чуешь, что за ней?» — спросил я. «Да», — кивнула помощница. «Что-то знакомое. Пахнет Захаром. Что? Или чем-то похожим? О, нет, хаос. Там все пропитано хаосом».